дышит мальчик во чреве женщины. Ты успокаиваешь его, чтобы он не плакал, добрая нянька и внутренняя кормилица. Ты создаешь то, чем живут комарики, а также блошка, червячок и сын червячка. Довольно, и даже более чем довольно сердцу того, что скот резвится на твоем пастбище, что дерева и растения налились соками, что они благодарят и славят тебя цветами, а бесчисленные птицы благоговейно кружат над болотами. Но стоит мне подумать о мышке, что сидит в своей норке, где ты припас ей все, что ей нужно, и маленькая, жемчужными глазками, чистит свой носик обеими лапками, стоит мне подумать о ней, и я не могу удержаться от слез. И уж совсем нельзя думать мне о цыпленке, что пищит уже в скорлупе, из которой он выйдет на свет, когда Бог сотворит его окончательно. Тут он вылупится из яйца и запищит, что есть сил, бегая на своих лапках перед яйцом с величайшей поспешностью. О нем мне и вовсе лучше не вспоминать, чтобы не пришлось вытирать лицо тонким батистом, ибо оно будет залито слезами любви. Мне хочется поцеловать царицу, — воскликнул он вдруг и остановился, задрав голову кверху. Сейчас же позвать Нофертити, которая наполняет дворец красотой, госпожу стран, милую мою супругу. Слишком блаженно. Отстояние перед фараоном сын Иакова устал уже почти так же, как в тот раз, когда ему довелось исполнять обязанности немого слуги при стариках в увеселительном домике. Именно этого при всей своей чуткости к комарикам, цыплятам, мышонку и сыну червячка юный фараон, по-видимому, не замечал. То была царская, несколько забывчивая чуткость. Ни ему, ни подавно богине матери на ее высоком престоле не приходило и, видимо, не могло прийти в голову предложить Иосифу сесть, в чем его тело испытывало большую потребность и к чему так и призывали многочисленные весьма удобные табуреты критской лоджии. Стоять было довольно тяжело, но если знаешь, что дело стоит того, на многое закрываешь глаза и стараешься выстоять. Вряд ли это слово было когда-либо более к месту, чем в этом, хотя и столь давнем и раннем случае. Вдовствующая богиня потрудилась хлопнуть в ладоши, когда ее сын изъявил свою волю. Согнувшись в три погибели, с угодливыми ужимками, вышмыгнул из-за пчелиной занавески, подслушивавший в передней придворной. Он закатил глаза, когда Тея бросила ему: «Фараон зовет великую супругу», и удалился. Аминхотеп стоял спиной к залу перед одним из сводчатых окон и учащенно всей грудью дышал после своих словословий. Он смотрел на уходившие вдаль сады, солнце. Мать глядела на него озабоченно, повернувшись к нему лицом. Не прошло и нескольких минут, как появилась та, кого он потребовал. Она была, по-видимому, неподалеку. Отворилась вместе с росписью неприметная дотоле дверь в стене справа. Две служанки припали к ее порогу. Между ними, осторожно ступая, со слабой улыбкой и опущенными веками, мило и робко вытянув вперед длинную шею, выплыла в лоджию, носившая плод солнца госпожа стран. Она не сказала ни слова во время своего краткого выхода. В синей скусейке на волосах, округло удлинявший ее затылок и оттенявший ее большие, тонкие, изящной выдевки уши, в эфирном плиссе, обтекавшего ее платье, сквозь которое виднелись пупок и бедра, тогда как грудь ее была прикрыта наплечником и блестящим лепестковым воротником, она нерешительно приблизилась к своему молодому супругу, который, все еще не отдышавшись, взволнованно к ней повернулся. «Вот и ты, золотая голубка, милая моя сестрица постельная!» — сказал он дрожащим голосом, обнял ее и поцеловал в глаза и губы, отчего поцеловались также и змеи у них на лбу. «Мне захотелось увидеть тебя и хотя бы походя выразить тебе свою любовь. Это как-то вдруг нашло на меня во время беседы. Не обременителен ли тебе мой зов? Не тошнит ли тебя сейчас из-за твоего священного состояния? Наверное, моему величеству не следовало бы спрашивать тебя об этом, ибо своим вопросом я задеваю твое нутро, напоминая ему о тошноте, а тем самым, может быть, и вызывая ее. Видишь, как тонок царь, как он все понимает. Я был бы так благодарен отцу, если бы тебе удалось сегодня удержать при себе наш изысканный завтрак.